Еда и напитки. Здесь непонятного, то есть устаревшего, у классиков встречается очень мало. Кухня наша, хотя и обогатилась заметно за счет западных и восточных блюд, тем не менее радикально не изменилась. Непонимание могут вызвать лишь некоторые аристократические изысканные блюда, вроде нетленного страсбургского пирога, упоминаемого в «Евгении Онегине». Так назывался паштет из гусиной печени, привозимый из-за границы в консервированном виде, поэтому-то и нетленный. Или знакомый по ревизору лабардан, особым образом приготовленная треска, своего рода деликатес. Исчезли и забылись, с другой стороны, нищенские крестьянские блюда вроде тюри, хлебного крошева в квасе или в соленой воде. «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет», — говорит крестьянка у Некрасова маленькому сыну. Удивление могут вызвать консервы, подаваемые к столу у Карениных. Это, разумеется, не современного типа фабричные консервы, запаянные в жестяных банках или стеклянной посуде с плотными крышками. Такие появились в розничной продаже только к концу XIX века, для армии изготовлялись раньше. Консервами же в то время назывались разного рода соленья и маринады растительного происхождения, изготовляемые либо домашним поваром из продуктов, привезенных из имения, либо ресторанными кулинарами. Из напитков особого внимания заслуживают кислые щи, что означает фраза у Гоголя «Чичиков выпил бутылку кислых щей», с каких пор щи пили из бутылки. В неоконченном романе Пушкина «Рославлев» говорится о патриотическом подъеме, охватившем русское общество в связи с вторжением в Россию наполеоновской армии. Кто отказался от лафита и принялся за кислые щи? То есть, казалось бы, французскому вину предпочел исконно русское блюдо. Но кислые щи не блюдо, а напиток. Так именовался особого рода шипучий квас, который бродил так, что его можно было держать только в очень толстой бутылке. Другими забытыми безалкогольными напитками были сбитень из меда с пряностями и подаваемый на балах оршат, охлажденное миндальное молоко, сок с сахаром. Названия иностранных горячительных напитков в разговорной речи часто искажались до неузнаваемости. Бурдашка вместо бордо, ель вместо эль, розальская в что делать, бальсам вместо бальзам, пунштик вместо пунш и так далее.